Глава третья. Пытаюсь освободиться, разжимая руки незнакомца. Нож словно приклеился к ладони, и мне даже не приходит в голову бросить его. Калачу по рукам раненого, чтобы отпустил, иначе задохнусь. От собственных беспорядочных размахиваний руками нечаянно делаю довольно глубокий порез. Кровь падает на землю. Обильная дань хозяину леса. Вот только я уже не вижу показавшуюся впереди дорожку. Свет меркнет в глазах. «Какая же я дура!» — мелькает последняя мысль перед тем, как внезапно незнакомец разжимает руки. «Ты меня доконаешь!» — раздается в голове голос моего фамильяра. Лисичка сидит и отплевывается. «По твоей милости, всякой гадости полон рот!» «Я жива?» — словно не веря тому, что вижу, спрашиваю я. Из рассеченного ножом предплечья течет кровь. Шепчу заговор на затворение крови. Не дело ведунье обматывать руку. «Жива!» — простонал рядом незнакомец. «Кто ты и куда меня тащишь? Моя рана больше не кровит, а вот у него выступают капельки. Не дело приманивать лесную нечисть на запах человеческой крови. Беру его руку и шепчу тот же шепоток, что и себе. Хорошо его мой фамильяр укусил до крови. «Вечно ты всяких увечных подбираешь!» Недовольно взмахнув хвостом, произносит мой фамильяр. «Взрослеть надо, Валерий! Не все, что валяется, надо в дом тащить!» «Надо побыстрее убираться с этого места!» «Я местная ведунья!» Расплывчато отвечаю я, оглядываясь. «Зови меня, Валерий!» «А ты кто?» Заметив, наконец, трубку, я мысленно благодарю хозяина леса. Как придем в избушку, надо будет положить ясные дары. Ускоряю шаг, надеясь побыстрее добраться до моего убежища. «Воин, из княжьей дружины», — говорит он. Я недоверчиво поднимаю бровь. Что-то темнит он. Я знаю всех воинов князя Ярослава. Не раз приходилось лечить после походов. Ты не из дружины орденского князя. Мое сердце наполняется облегчением, когда я узнаю знакомые ориентиры. Теперь не заплутаю. Хозяин леса выведет на нужное место. «А я не из орденского княжества», — произносит воин. «Торопливо веду ветерка под усцы. Мне не до его состояния. Если болтает, хороший знак, значит, жив». «А из какого?» «Я из дружины князя Каталинского». Сердце камнем летит вниз. Я резко останавливаюсь. Что же делать? Ты что застыла? Иарса Каталинского знаешь? Смеется воин. Как-то быстро он забыл о ранении. Лучше бы не знать. Отрывисто отвечаю я, давая понять, что продолжать разговор не хочу. Каков пес, таков и хозяин, вспоминаю я пословицу. Только сейчас наоборот. По-хорошему, его нужно сейчас бросить и забыть, как страшный сон. «Наконец-то умная мысль!» — появился мой фамильяр. «И как она дошла до твоего замутненного сознания?» «Хватит ерничать!» — обрываю я лисичку. «Лучше скажи, где ты была, когда на меня князь набросился?» «Да брось ты! Ну какой это князь?» — отмахивается фамильяр. «Так, княжич!» «То есть, по-твоему, если бы меня изнасиловал княжич, то это нормально?» Задыхаясь от возмущения я. «Не преувеличивай», — беспечно отвечает лисичка. «Не изнасиловал бы, не посмел. Он так попугал тебя немного». «Все-таки иметь в фамильярах лисицу — то еще удовольствие. Хуже только, если она досталась тебе по наследству от матери». А то и от бабушки. Вот и получила я хитрую, склонную к чтению нравоучений и воспитанию фамильяра лисицу. Оглянувшись, вижу, что раненый уже довольно сносно держится в седле. Раздраконенная разговором с беспечным фамильяром, я едва сдерживаюсь, чтобы не съязвить. Останавливаюсь и, подняв голову к незнакомцу, контролируя каждое слово, произношу. «Я вижу, что вам уже немного лучше. Пожалуй, моя помощь не потребуется». Воин удивленно смотрит на меня. «Мне жизненно необходима именно ваша помощь», прикладывая руку к сердцу, произносит он. Чувствую в этой фразе какой-то подвох, но в чем он, понять не могу. «Вы вполне можете добраться до столицы и обратиться к лекарям князя. «Думаю, отказа вам не будет», — язвительно произношу я. «Не хочу оставаться с ним наедине, мало ли что на уме у этих каталинцев. Совершенно неуправляемый народ. А учитывая склонность его князя к насилию, ожидать от такого гостя можно всего, чего угодно, вплоть до продолжения дела его хозяина». «Я не могу появиться в столице», — произносит нахал с обезоруживающей улыбкой. «Если вы не заметили, то меня пытались убить. Я в смертельной опасности». Глядя на эту самоуверенную физиономию, я все меньше верю, что это было убийство. Может, он что-то не поделил с кем-то из дружины и схлестнулись добрые молодцы в поединке. А так как схватки между дружинниками запрещены вне тренировок, вот его и бросили здесь. Уж очень уверен в себе этот странный раненый воин, скрывающий свое имя. «Я заметила, что вы слишком быстро идете на поправку. Из смертельного раненого, да довольно уверенно сидящего в седле всего за несколько часов. Просто я пытаюсь вам понравиться», — не смущаясь, отвечает он. «Сидеть мне очень больно. Скорее всего, сломано несколько ребер». Как же меня раздражает его уверенность и бравада. «Нравится? Мне не обязательно», — говорю я, отворачиваясь. «Я ведунья и лечу независимо от того, нравится ли мне больной. У ведуней свои правила». «А все же, почему бы мне не побороться за ваше внимание?» Он пришпоривает коня и оказывается рядом со мной. Легко подхватив меня одной рукой, сажает перед собой. «Мне очень повезло, что конь не оседлан, а не то сидеть было бы сложновато. Я и так сейчас съезжаю к нему на грудь. Отпустите меня!» — отталкиваю я. Незнакомец же все сильнее прижимает меня к себе. Они точно там все озабоченные в своем княжестве. Что князь, что дружинник одного поля ягоды. «А если не отпущу?» — игриво спрашивает он. Я начинаю медленно закипать. «Да что он себе позволяет?» «Что же ты скрываешь, ведунья?» И от его вопроса липкая рука страха сжимает сердце, пробираешь до печенки. «Ты пахнешь страхом и мужчиной», — с нотками ревности произносит он. «Я пахну твоим козлом князем», — отрезаю я, пытаясь вырваться. «А вот что ты скрываешь?» «С чего ты взяла, что я что-то скрываю? Вон он я, весь перед тобой, как на ладони. Тогда ответь, с кем ты подрался и как тебя зовут?» Не знаю, как пахнет страх, но от незнакомца ощутимо веет раздражением.